64. Женщины донесли Игоря до двери, на которой было написано всего три буквы «БОМ», посмотрели на него материнским взглядом, сдули последние соринки из пиджака и, сказав значительно «Ну, не пуха», мгновенно исчезли в длинных коридорах. Приемная телестудии «БОМ» блистала чистотой и белизной. Даже рыбки, плавающие в вертикальном аквариуме, казались каким-то особенно чистыми и блестящими. Первое, что увидел Игорь, войдя в приемную, — два больших портрета. Один простой, на нем был изображен Петр I, мудро глядящий куда-то вдаль. Второй сложный, на нем некий человек с огромной рыжей шевелюрой стоял посреди цирковой арены и жонглировал множеством телевизоров. Притом он смотрел не на телевизоры, а на зрителя, смотрел мудро и по-доброму. Игорь сразу понял, что это Зарубин есть. В приемной друг против друга сидели две женщины. В сидячем положении Диоделла выглядела, конечно, не так ярко, как в стоячем, поскольку ее было меньше, терялась большая часть фигуры и ноги. Но все равно смотреть на нее было отдельное удовольствие и отдельный аттракцион. Вторая женщина была, очевидно, Марфа Израилевна. Совершенно не кстати, Игорь подумал. Ее папу, наверное, не любили родственники. Это они простили папе Израиле, что назвал свою дочь Марфой. «Вы...» Марфа Израилевна посмотрела в бумаге. «Петров Игорь Маркович, нововедущий программы «Соседи».» После каждого вопроса Игорь послушно кивал, но, тем не менее, рассмотреть Марфу успел. Марфа Израилевна была похожа на учительницу, причем не русского языка, а скорее немецкого, а то и физики. При этом выражение лица она имела такое, словно ученики изводили ее 24 часа в сутки. «Войдите!» — изрекла Марфа Израилевна и сама открыла дверь кабинета. 50-летний Зарубин был рыжий конопат, как Пеппи длинный чулок. Волосы носил длинные, и они как-то озорно падали на белый свитер. Увидев Игоря, Зарубин заулыбался, так словно встретил старого товарища. Выскочил из-за стола. «Игорь Маркович, рад!» Рукопожатие у бывшего клона было твердым, а лицо дружелюбным. Игорь вообще любил людей, которые умели смотреть на мир чуть иронично и радостно. То есть дружелюбно. Кабинет Зарубина был большим и настолько чистым, что, войдя в него, хотелось немедленно снять обувь. На стене висело несколько фотографий, изображающих хозяина кабинета рядом с разными знаменитыми людьми. При этом на всех фотографиях знаменитости смотрели на Зарубина чуть снизу вверх и подбострастно. Сам он просто позволял им так смотреть. Над креслом Зарубина висел еще один Петр I. Как и Петр из приемной, кабинетный Петр тоже смотрел вдаль, но с прищуром, как бы спрашивая, все ли у вас там в порядке, потомки? Помимо письменного стола был еще один журнальный, у которого, как пингвинят, вокруг мамы кучковались черно-белые, явно очень удобные кресла. Зарубин жестом пригласил Игоря в кресло, сам сел напротив. — Ну что же, как говорится, вливайтесь в нашу дружную семью, — не переставая улыбаться, — говорил рыжий человек. Давайте-ка я вас получше рассмотрю. Пробы не обманули, вполне телегеничное лицо и интеллигентное, что по нынешним временам редкость, и вдруг резко без улыбки. А вы, Серегин, давно знаете? Как вам сказать, таинственно начал Игорь, чувствуя, что эта чистота после помойки и мягкие кресла не кстати его расслабили. Понимаю, понимаю, вновь заулыбался Зарубин, и не настаиваю. Спасибо, Серегин, что поставляет нам кадры. Увидите, передавайте от меня огромный привет. Ну что ж, Игорь Маркович, подпишем договор. Сумма, предупреждаю, будет невелика, но это для начала, а там все от вас зависит. Не возражаете, дружище? Ну как можно сравнивать закомплексованного, тупого бабника-борзянка этого пышущего жизнью человека? Вошла Марфа Израилевна, держа в руках два экземпляра договора. Договор, на удивление, оказался толстым, и принялся его изучать. Но тут вошла Диоделла с подносом. На подносе две рюмки коньяка, лимончик, сыр, печенье. Диоделла поставила поднос на столик и ушла, непроизвольно виляя всеми частями своего тела, которые только могли вилять. — Ну что ж, Игорь Маркович, от удовольствия Зарубин даже потер руки, подписывайте договоры и обмоем это дело. Зарубин смотрел так, что казалось, ему ужасно хочется незамедлительно выпить тягучего, отлично пахнущего коньячка, закусить его лимончиком, потом, чуть скривившись, выдохнуть. Хорошо! Это желание было столь явственно написано на лице президента телекомпании, что Игорь стал неловко оттягивать такой приятный для Зарубина миг. Поэтому он только посмотрел на сумму, она и вправду была невелика, и подписал два экземпляра. После чего расписывался Зарубин. Делано это красиво, значительно, даже чуть театрально. Так президенты подписывают какие-нибудь совместные договоры, после чего обмениваются ручками. Все это время Марфа Израилевна молча стояла и недвижимо, как солдат на посту. Она быстро забрала оба экземпляра и вышла, бесшумно закрыв за собой дверь. Зарубин и Игорь подняли свои юбки. Игорь поймал себя на том, что очень хочет понравиться этому человеку. И не потому, что он начальник, шеф, президент телекомпании, а просто потому, что есть такие люди, которым хочется нравиться. Зарубин чокнулся, но пить не стал. Он произнес речь. — Ну что же, Игорь Маркович, позвольте поздравить вас со вступлением, может быть, в нашу семью. Я человек цирковой, может, вы знаете, а цирк — это тоже большая семья. Знаете, как у нас было? Гостиницы, кипятильники, бутылка по кругу, баб тоже бывало по кругу. Молодость — это, знаете, такое время, когда можно позволить себе такое, о чем потом даже и подумать страшно. Обаятельный человек, как всегда не кстати сформулировал Игорь, это такой человек, из чьих уст даже пошлости могут звучать ностальгически. Но отвлекаться на свои мысли не хотелось. Зарубина хотелось слушать. Этот большой рыжий человек в белом свитере захватывал собеседника целиком. Создавалось ощущение, что кроме тебя в эту минуту его никто и ничто больше не интересует. Да, наша студия БОМ существует совсем не по тем законам, по которым живет телевидение. А вот не нравится телевидение? Не нравится, радостно подтвердил Игорь. Я сразу понял, что вы умный человек, но мы другие, и передачи у нас другие. Вы представить себе не можете, скольким даже талантливым людям я отказал только по одной причине — они мне по-человечески не были близки. Вот, говорят, телевидение — это бизнес. В какой-то мере, конечно, но я горжусь тем, что БОМ не выпустил ни одной программы, ни одной передачи только ради денег. Мы хотим помогать людям жить в нашем непростом и жестоком мире. Зарубин говорил банально, но темпераментно. Рассказывал вещи неинтересные, но, по сути, правильные. Слушать его было не увлекательно, но приятно. Как приятна речь любого значительного человека, подтверждающего то, о чем ты думал сам. — Мы семья, — продолжал Зарубин, потрясая рюмкой, как гранатой. — Если хотите, мафия! Игорь посмотрел на Зарубина с ужасом. В мафию идти он не хотел. Реакция нового сотрудника Зарубину понравилась, он иной не ждал. — Что вы напугались? — улыбнулся он по-отечески, то есть чуть высокомерно, но ласково. — Да, я не боюсь этого слова. Может быть, сказать «мафия», а можно «компания друзей», кому что нравится. Дело в формулировках, а не в сути. Для кого, как говорится, разведчик, для его шпион. Зависит от угла зрения. Когда у меня денег не было, мне друзья помогали. Да и сейчас без наших друзей мы бы ничего не смогли. Ничего, даже мы. Зарубин вскочил, добежал до своего стола, схватил какую-то бумажку и вернулся к Игорю. Все это время Игорь так и сидел с поднятой рюмкой в руках. Вот, смотрите! Зарубин заглянул в бумажку. Наши друзья из Института глобальной истории и микрогеографии сообщили сенсационную новость. Они нашли тушу мамонта, но не просто тушу, этим даже никого не удивишь, а копченую. Представляете, скоро дадим эту сенсацию в эфир, только мы обладаем этой информацией, потому что знаем, с кем дружить. Если это вранье или, по-умному говоря, дезинформация про копченого мамонта, поинтересовался Игорь и сразу понял, что поинтересовался не кстати. Зарубин посмотрел на него очень строго и произнес абсолютно серьезно. — А что такое правда, молодой человек? — Запомните, то, что говорят друзья, это и есть правда. — Если они говорят, что копченый мамонт есть, значит, он есть. — Не так ли? — Игорь кивнул. — Мне нравится, что с вами так просто найти общий язык. Борис Сергеевич решил быстро сменить тему. Вам соседи наши кажутся пошловатыми? И снова Игорь подтвердил. Конечно. Вот, видите. У вас хороший вкус. Так давайте вместе сделаем передачу лучше, если хотите, интеллигентнее. Хотите? Хочу. И я хочу. У нас с вами вкусы практически совпадают, так что, Игорь Маркович, дерзайте, а я вам помогу. Наконец они выпили. Поставив рюмку на стол, Игорь почувствовал, что у него затекла рука. Забавно, что пока он слушал Зарубина, он этого не ощущал. Если возникнут какие проблемы, Игорь Маркович, приходите ко мне. Я всегда рад видеть своих сотрудников. У других не так. К иным президентам компании нужно за месяц на прием записываться. А у нас все по-простому, по-домашнему. Игорь вспомнил, что проблема у него есть. Сразу сходу обращаться с ней было неловко, но ей жить за Машин счет тоже изрядно поднадоело. Мне неудобно, Борис Сергеевич, обращаться к вам с просьбой, — замялся Игорь. — Но я довольно долго не работаю. — Аванс, — перебил его Зарубин. Игорь кивнул. — Простите, что сам не догадался. Зарубин разлил коньяк по рюмкам и крикнул. — Марфа Израилевна! Помощница возникла с такой скоростью, будто все это время ждала за дверью в ожидании, что ее позовут. — Сделайте так, Марфа Израилевна, чтобы наш новый сотрудник получил аванс немедленно, четверть договорной суммы. — Дело в том, что бухгалтерия сегодня уже начала, Марфа Израилевна, но Зарубин не дал ей договорить. — Я повторяю, немедленно. Марфа Израилевна исчезла столь же стремительно, как появилась. Они чокнулись. — За нашу дружбу! — предложил Зарубин. — Выпили. Зарубин проводил Игоря до двери. После посещения кабинета Зарубина комната, в которой Игоря ждали Екатерина Алексеевна и Серафима Ильинична, уже не показалась ему столь безнадежно грязной и отвратительной. Получив в бухгалтерии деньги, Игорь первым делом пошел в хозяйственный магазин и купил электрический чайник. Чайники со свистком, это он знал точно, удачи не приносит. А вот с электрическими еще надо разобраться.